Девушка хватает меня за руку стальной хваткой, второй рукой продолжает держаться за корень. Затем с неимоверной силой подтягивает меня к себе. Ее глаза становятся темно-бордового цвета. И каким-то рычащим голосом она произносит: «Слушай сюда, вояка. Я попала в передрягу. 2 недели уже вот в таком положении. Так случилось, что у нас возникли разногласия с хозяином этих болот. Разгавкались мы с ним не на шутку. В общем, схватил он меня и тянет в болото. Ничего хорошего мне там не светит. Поэтому не знаю как, но ты должен меня выдернуть из его лап. Или я утащу тебя с собой. Усек?» Пока она мне все это говорила, ее внешность менялась, приобретая совершенно ужасные черты. Буквально за несколько секунд она из красивой девушки превратилась в кошмарное нечто. Ее кожа стала как кора старого виноградного куста, которая свисает лохмотьями, но руки и мимика при этом не теряли своей гибкости. Вместо носа 2 дырки, а рот как говорящее дупло. Из деревянной башки на меня смотрели 2 кроваво-красных глаза. Всякое случалось со мной на войне, но здесь, я признаюсь, от страха обалдел малость. Попытался вырваться, да не тут-то было. Ее полудеревянная рука-лоза буквально обвила мое запястье своими длинными пальцами. Выхватив нож, я рубанул 2 раз по ней. Но тщетно, даже следов не осталось. А эта тварь хохотать стала, как будто издевалась. «Кто ты?» — выпалил я. «Я хозяйка этого леса. Вы называете меня по-разному. Яга, леший, кикимора, лесной дух. Все это я. Я, конечно, читал в детстве сказки про бабу-ягу, но чтобы вот так повстречать. Да если бы кто рассказал, я бы насмех его поднял. А тут сам вижу своими глазами. Может, все-таки сплю? Да нет, руки аж ломит от боли. Так крепко держит меня эта жуткая тварь. Тут я замечаю, как вокруг нее вода волнами ходит, и временами щупальца выныривают толщиной с мою ногу. Уловив мой взгляд, корга пояснила: «Держит крепко, самой мне не выбраться». Через 2 минуты, оценив обстановку, я принял решение. Достав противопехотную гранату, я решил немного блефануть и произнес: «Теперь ты слушай сюда, у тебя есть 2 варианта. Вариант номер 1. Я сейчас выдерну зубами чеку из гранаты и брошу под корень, за который ты ухватилась. От взрыва корень оборвется, я погибну, а ты поступишь в распоряжение твоего болотного друга. И поверь, мне терять нечего. За невыполнение приказа все равно расстрел ждет. Так что часом раньше, часом позже, все равно. Вариант номер 2. Я бросаю гранату тебе за спину прямо в омут. От взрыва под водой на 2 секунды наступит ад. Щупальца ослабнут, и я тебя выдерну. Но тут мы действуем на взаимовыгодной основе. Я тебя освобождаю, а ты мне помогаешь справиться с немцами, что засели в окопах недалеко отсюда. Какой вариант выбираешь?» «Второй», — загробным басом прорычала корга. «И давай без обмана. Мне надо, чтобы к утру там ни одного немца в живых не было. Хотя нет, 1 оставь. Нам языка приказано притащить», — продолжал гнуть я. «Сделаю». Гулко раздалась из дупла в голове. «Ну, с Богом!» — помолился я и выдернул чеку. «Не упоминай», — прошипела корга. «Ничего, потерпишь», — приободрил ее я, кидая гранату в болото.